и принялся вытирать нос, губы, подбородок, невнятно бормоча: «Отребье! Ну же, отребье!» Ему не следовало поворачиваться к поверженному врагу спиной. И отчего-то промолчала, не шевельнулась в душе лейтенанта, выпестованная долгими годами службы, интуиция настоящего профессионала. Не подававший признаков жизни Джон чуть приоткрыл глаза, несколько секунд глядел, не мигая, на мощный загривок Бойля. Это могло бы показаться невероятным, но смертельно избитый, окровавленный человек, не человек, жалкое подобие его, беззвучно, покошачьи мягко привстал, резко бросил тело вперед. Схваченные наручниками руки его пролетели над головой Джозефа, замкнулись на горле. Это были старые, испытанные наручники полицейского Джозефа Бойля. Не новомодные, с надежной тяжелой цепью между кольцами. Лейтенант успел только надсадно крякнуть. Твердое колено Джона уперлось в его шею сзади, стальная цепь вдавилась в нее спереди. Они поменялись ролями. Почти ни одного шанса не осталось у Джозефа. И мощи, указавшегося безжизненным трупом парня, еще вполне хватало, чтобы придушить его. Теперь уже Джозеф хрипел, корчился, рвался всем своим могучим телом, но только усугублял этим свои страдания. Лицо его налилось темной венозной кровью, затем посинело, глаза вылезли из орбит. Джон, застонав от натуги, сделал последнее усилие. И огромное, полное лишь недавней литой неизбывной силы, тело лейтенанта обмякло, превратилось в недвижимую груду мяса и костей. Джон упал рядом с повалившимся на бок Бойлем, не в состоянии шевельнуть даже пальцем. Селенок осталось только на судорожные, прерывистые вдохи и выдохи. Наконец он с трудом, превозмогая себя, поднялся, проковылял до двери, приложил к ней ухо, прислушиваясь, вернулся к лейтенанту. Будто копируя его движение, присел над ним, приподнял, только не за нос, за волосы, голову. Глаза лейтенанта глядели в вечность. «Ну что?» — просипел Джон разбитыми губами. «Кто из нас отребьем оказался? Жаль, не видишь ты себя со стороны, мешок с дерьмом!» Оглянулся на дверь и с кривой ухмылкой закончу. «Пусть мне каюк, но я все равно рад, что посчитался с тобой, скотина!» Разжал кулак, и голова лейтенанта Джозефа Бойля глухо стукнулась о бетонный пол. Словно испугавшись этого звука, Джон снова заполошно оглянулся на дверь, потом быстро сунул руки Бойлю под мышку, вытащил из кобуры револьвер. Положил его перед собой, отыскал на его ремне ключ от наручников. Теперь предстояло самое важное — вогнать его кончик в узкую замочную скважину. Он едва не вывихнул себе запястье, пока не убедился, что такой цирковой трюк не под силу обыкновенному человеку. В бессильной злобе пнул неподвижное тело полисмена, поднял револьвер, сжал его рукоять в правой руке, в левый злополучный ключ, направился к двери. Визг несмазанных петель чуть не разодрал его сердце. Джон опасливо высунул голову наружу.